«Передвинем кровати», — сказал он твердо, — «передвинем. Ляжем головами к этой проклятой стене». Но она молчала. Он немного обиделся. Не слышит, что ли? А потом понял. Она уснула. И то, что уснула, не дождавшись его слов, а главное, даже будто и не нуждалась в них, снова вызвало в нем раздражение. Жалуется на бессонницу, а ведь спит. А он не жалуется. Он никому никогда не жалуется, уснуть не может. И так всегда. Что бы у него ни случилось, пока погоны носил, сколько было всякого. Где-то что-то стрясется, ты за тысячу километров, и ни сном, ни духом, а отвечай, как положено. И отвечал. Сейчас нет погон и нет той работы. Он стал на старости лет начальником бумажек и скрепок, но и здесь он свои обязанности выполняет со всем тщанием, потому что никогда ни копейки он не смог бы получить ни за что. Он не может понять тех нынешних, которые любят деньги получать, а дело не делать. Потянула встать и еще глотнуть. И такое милое душе предстоящее действо так взбодрило, что он выпрыгнул, как молодой, прям в тапочки, и она услышала, проснулась. Смотрела, как шустро он пошел из комнаты и стала предполагать, какой из бутылочек он пойдет, кухонной, туалетной или ванной. Она думала о том, что когда-нибудь у него будет инфаркт, что ей еще предстоит вытаскивать его оттуда, и что она будет делать это с присущей ей добросовестностью и вытащит. Не было страха, ужаса перед болезнью, была уверенность в своих возможностях и силе, как она подымет на ноги всю профессуру, как обеспечит отдельную палату и сиделку, как сумеет организовать любые лекарства из любой заграницы. Странно устроена жизнь. Вот Мите она ничем не могла помочь. Теоретически можно представить такое. Она загораживает его своим телом. Ну, погибли бы оба. Есть безнадежные случаи, есть. И они не только на войне. В конце концов, тогда, в этой истории с Валентином Петровичем, она знала, насколько это бессмысленно и опасно, и быстро решила, и тогда одного намека хватило. Как-то в Кисловодске ей показалось, что она встретила Валентина Петровича. Он стоял и смотрел на воду. Не очень длинное у них было знакомство, и вот эту его страсть смотреть на воду запомнила. Она прикрыла зонтиком и стала наблюдать, он или все-таки не он. Не располнел, такой же тощий, не полысел, такой же шевелюристый, хоть теперь и белый. Такой же с виду беззащитный, но вот из-за «но» она в конце концов решила, что ошиблась, и что это был не Валентин Петрович. Первое «но». На нем был кремпленовый костюм, а они тогда только-только появлялись. Вещь была дорогая и могла быть только привезенной. Второе «но». На лацкане у него был депутатский значок. Тут уж концы с концами не сходились совсем. Третье «но» было молодой красивой женщиной, которая возникла рядом и провела пальцами по его щеке. Провела и все. Он только чуть кивнул, мол, вижу, что ты тут, и продолжал смотреть на воду, а она замерла рядом. А потом стала смотреть на ее и Раидин зонтик, потому что у нее был точно такой же японский складывающийся. Эти три «но» заставили отвергнуть мысль, что Это был Валентин Петрович. У Валентина Петровича не могло быть кремпленового костюма, депутатского значка и женщины в таком возрасте. «Не он», — сказала она себе твердо и ушла, подавляя в себе сосущее ощущение забытой, но вспомнившейся неприятности. Уже после войны ей дали, благодаря Ивану Сергеевичу, крохотную комнатку, 9 метров. Рай, хоромы царские, узкое окно глядело прямо на церковную башенку. Это поначалу смущало. Посмотришь в окно, и первое, что видишь, — крест. Но потом она приучила себя смотреть на крест свысока, презрительно. И в комнату влюбилась без памяти. Ничего не пугало. Кухня на 8 хозяек, очередь в туалет по утрам, дежурные субботы, когда содой и щеткой приходилось мыть громадный коридор. Другие, когда мыли, стонали, дескать, хлама много, велосипеды, чемоданы, ящики, а ей хоть бы что. Молодая, сильная, мыла и терла паркет, чистила выжелтевшую ванну, ни с кем в квартире не ссорилась. А из-за чего ссориться-то? А потом поселился в квартире Валентин Петрович. Вернее, вернулся в свою комнату, до времени закрытую и опечатанную. Вместе с 2 ребятишками, которых забрал от бабушки. Мальчик и девочка. 7 и 9 лет. Сам он вернулся после плена. Жена его во время войны умерла, и вся квартира жалела его и ребятишек. Как хорошо помнится это утреннее, очередь в ванную, в уборную. Мальчик и девочка, заспанные, идут прямо куда надо, никто не возражает. На кухне каждый старается налить им из своего чайника, и она тоже. Валентин Петрович в кухне, сплошной цирк. «Разрешите ваши спички, я свою уронил в кастрюлю». «Извините меня, Ольга Ивановна, я опять обмешурился с маслом. Не дадите ложечку? А макароны у меня пригорели. Скажите, это безнадежно или как-то можно спасти?» К Ираиде он обращался чаще всего. Она подкармливала ребят, даже стирала с них, когда бралась за свое. Вечером Валентин Петрович приходил к ней просто так. «Ида», он ее так называл. «Спасибо вам за все. Вы так выстирали Наташке платье, что я его не узнал. А на нем, оказывается, и цветочки, и ягоды. Ерунда какая!» Ираида смущенно распихивает по углам вещи, на ее взгляд интимные. Ей, например, кажется, что и пудреницу, и помаду видеть мужчине не полагается, и она прячет их под вышитую дорожку на тумбочке. И то, что на подушке у нее накидка Ришелье, тоже смущает, будто она мещанка какая. И она кладет на накидку географическую карту, а тут на столе лампочка с чулком, не успела доштопать, тоже надо спрятать. А на подоконнике в ситцевой косыночке тряпочки, на которые она накручивает волосы на ночь, и она все прячет, все растыкивает. А Валентин Петрович, олух царя небесного, хочет ей помочь. Он ведь ей так благодарен. А на карту на Ришелье, а он снимает. Порядок так порядок. Не понимает, что порядок, когда все строго. Это мама с ее поделками, вышивками. Все шлет, шлет. Строгая черная шляпа с вуалеткой. «Идочка, вам очень к лицу эта шляпа. Давайте я вам поправлю». Немного загнул поля, вуалетку присобрал. Откуда это в нем? В воскресенье они все тянут ее гулять. Идут вдоль Москвы-реки смотреть, как выскакивает на метромост поезд. Каждый раз неожиданно и радостно. Этот кусок открытого метро очень нравится Ираиде. Ее умиляет и успокаивает определенность и четкость движения. А Валентин Петрович отворачивается, уходит от моста подальше. Ему больше нравится смотреть в воду. Она меня завораживает. Так они и гуляют. Она смотрит на метро, он на воду. А дети бегают по набережной, бросаются камешками. Никогда она не думала, что со стороны они семья. Но однажды старушка: «Вы, мамаша, не туда смотрите. Дети у вас глаза друг другу выбьют». Это было потрясающее открытие. Они семья? Ей даже стало казаться, она родила этих детей. Девочку рожала легко, а вот мальчик шел ножками. Кислородную подушку не убирали. Подумалось, со временем они поменяют квартиру, и все так и будут считать. Девочка белесая в нее, и ноги у нее, судя по всему, будут большие, не менее 38-го размера. Ведь есть же такая пословица. Не было ни гроша, да вдруг алтын. Вот и у нее сразу семья, полный комплект. Да-да, мальчик шел ножками. Еле спасли и его, и меня, но, слава богу, очень опытная оказалась акушерка. Как же ее звали? Неблагодарная память, забыла. Старушка смотрит осуждающе. На ней вишневое пальто и довоенные белые фетровые боты со сбитыми каблуками. В руках авоська, из дырок торчат морковины, как шипы у мины. Домой Ираида ведет детей за руки, а Валентин Петрович шлепает сзади. Шляпа с вуалеткой сползла на затылок. Ираида встряхивает головой, но от этого она совсем сваливается. Мальчик начинает плакать. «Ты что? Лед жалко». «Почему?» «Он растает». «Ну и что?» «Но ведь он лед. Ему хочется быть льдом, а не водой. Льдом, льдом!» Валентин Петрович обнимает его, объясняет: «Ты ведь тоже растешь, меняешься. Сначала мальчик, потом юноша. Но все равно это ты. Вода и лед — это то же самое». «Нет!» — кричит. «Лед хочет быть льдом!» Ираида смущена. «Странные дети. Откуда такое?» Ей никогда ничего подобного не приходило в голову.